Это же такая ответственность. Но когда еще мне представится подобная возможность ваши методы подробнее изучить и проверить, на что же я способен? Сеньор Лудильщиков, я согласен и благодарю за доверие. Совершая утренний туалет, Иван задумался. Вроде, все события последних дней перед отбытием в Сарапул он в деталях припомнил. Обязательно перед возвращением в Монако нужно будет в питерском госпитале побывать. Буквально за 2 дня до его появления в фамильном поместье из столицы курьер прибыл с посланием от главврача. Очень тот интересовался, не сможет ли высший целитель прибыть на помощь. Из-за кратного увеличения агрессивной фауны, еще и усилением подверженной, в настоящий момент госпиталь заполнялся пострадавшими темпами натурально устрашающими. С рядовыми случаями персонал справлялся, в ситуациях более сложных помогали высшие целители, проживающие или волей случая в Санкт-Петербурге находящиеся. Но несколько особо тяжелых ранений требовали высокого целительского консилиума и совместного воздействия. Вот Ваня и поучаствует, и свой план по Маскате осуществлять начнет. Глядишь, через год-полтора появится в столице новый куратор госпиталя. Талантливый, опытный, владеющий передовой больничной системой. А теперь, в Сарапульскую клинику. Не стоит заставлять слишком долго ждать капризную тетку великого князя. Время среди домашних пролетело, Ваня глазом моргнуть не успел. Обещал, как с жильем разберется, обязательно в гости к себе пригласить. А кому-то из ребят, возможно, и в университет поступить получится. В утро отбытия к нему подошли Ксюша с Лилией. Просили пока найденышей с ними оставить, мол, привыкли к ним. Но Лудильщиков непреклонен оставался, береженного, как говорится, и демонятам объяснил, что пока живут они все-таки в домене, но уже через несколько дней Ваня их оттуда заберет. И вот снова стоит российский граф Иван Лудильщиков на камнях площади перед дворцом Гримальди. На сей раз из портала вышел в гордом одиночестве. И никаких тебе взрывов. Наташа шла под ручку с Иваном, и в голосе ее звенело возмущение. Ты представляешь, в этом городе вообще нет свободных домов ни на продажу, ни на съем. Лично бургомистр, я и его решила к делу привлечь, лишь мне кланялся да извинялся. Мол, нет такой возможности. Все дома на ближайшие полугодия заняты, остались только небольшие апартаменты в доходных домах. Иван усмехнулся про себя. Была у него мысль заполучить в свое пользование целый этаж, но хозяева лишь руками разводили, все занято. И за те деньги, что ему озвучивали владельцы этих самых доходных домов, в Питере можно хороший особняк найти. Не в самом центре, конечно, но и не на окраине. Молодая женщина с жаром рассказывала о своих баталиях на поприще поиска жилплощади для графа Лудильщикова. В какой-то момент Ивану захотелось успокоить ее, сказать, что ничего страшного, он пока и во дворце поживет. А многие студенты и преподаватели вообще живут на территории университета. Вот только Ваня благоразумно молчал, ведь, несмотря на все описанные Натальей страсти, она же его куда-то вела. И как же ты решила нашу проблему, как в детстве? Хитро усмехнулась Наташа. А подробнее? Папе пожаловалась. А он нас к себе на ужин позвал. Вместе. И я тебе говорю, он обязательно что-нибудь придумает. Ванины инстинкты подняли головы и напряглись. Не сказать, чтоб слишком, но все же, вряд ли найдется такой юноша, который бы не испытал и капли трепета при знакомстве с родителями любимой девушки. А если кто говорит, что совсем не волновался, не верьте. А что Иван знал о Феликсе Юсупове? Ничегошеньки практически. Только со слов Наташи, что невероятно богат, скорее всего, весьма влиятелен в каких-то кругах. И что маг очень сильный и могущественный. Лудильщиков как-то раньше обо всем этом не думал, а тут ему так запросто заявляют. Папа нас на ужин позвал. Наталья тоже волновалась, хоть и виду не показывала. Отца она любила, очень. И в том, что тот к Ване относится хорошо, не сомневалась. Ведь много-много лет назад отец, видя явные чувства дочери к простому пареньку, только начинающему свой путь в этом непростом магическом мире, говорил ей: «Хочешь его, бери его, этот, далеко пойдет». Но тогда она не решилась. А теперь, Иван окреп, возмужал, и уже не похож на юного гениального студента, которым был раньше. Ныне семейные интриги его уже не загубит, билось в Наташиной голове. Наша пара шла вдоль моря, набережная вдруг закончилась. По обе стороны дороги возникли виллы, утопающие в зелени. Проходя мимо одной, Ваня на воротах увидел герб Ватикана. Представь, некоторые государства в здешних виллах свои представительства устроили. Из-за дефицита места, конечно, хмыкнул Ваня. Мы пришли, Наталья подтолкнула Ивана в гостеприимно распахнутые ворота. Лудильщиков ожидал увидеть холодного, надменного и строгого мужчину, а как иначе? «Натали, ты наконец привела его». Им навстречу выбежал молодой парень со сверкающими глазами и обворожительной улыбкой. «Ой, папа, позволь тебе представить. Так, значит, ты и есть тот прославленный целитель, о котором мне дочка все уши прожужжала». Юноша, выглядящий из-за гладко выбритого лица, как бы не моложе Ивана, усмехнулся, глядя, как надулась Наташа, а после раскинул объятия и крепко Ваню обнял. «Спасибо тебе, большое спасибо за то, что внука спас. Я за него очень волновался. К нему никого не пускали из-за карантина, да и помочь я ничем бы не смог. А чего доброго усугубить состояние малыша, мог. Ну, что же мы стоим на пороге? Проходите, я вам все покажу, а после давайте поужинаем. Я так вас ждал». Мария с утра кошеварила, в конец всех загоняла. «Мария, это папина повариха», шепнула Ивану на ухо Наташа. «Уровень 24, очки опыта до следующего уровня. 748 489 8 519 680. Класс, легендарный, конструктор заклинаний. Вторичный класс 1, целитель. Вторичный класс 2, химеролог. Основные характеристики: сила 59, ловкость 71, выносливость 150, интеллект 123, дух 110. Дополнительные характеристики: удача 32, восприятие 20, харизма 16, меткость 22, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9. Навыки: открыть для просмотра. Мана 25350, 25350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Получены активируемые особенности. Сила в крови. 1 уровень. Тело хищника. 1 уровень. Глава 22. «Что ни говори, а как же быстро человек привыкает к хорошему», — твердил Лудильщиков про себя, следуя за Феликсом к фантастической вилле, больше дворец напоминающий. 3 этажа, причудливо увитые вечно зелеными лианами, покрытыми огромными бело-сиреневыми цветами. В воздухе, несмотря на зимнюю пору, висел легкий пьянящий аромат. Великолепный парк, окружающий особняк, деликатно намекал на множество дорожек, спускающихся к морскому побережью. Хороводы спрятанных в глубине уютных беседок, нежно перешептывающиеся фонтаны и компании причудливых скульптур. У распахнутых дверей их встречал дворецкий. Иван опять поймал себя на мысли, что эта невероятная роскошь, присущая домам и дворцам знати в Риме и Монако, больше его не удивляет, не заставляет быстрее биться сердце или задерживать дыхание. И вообще, у Вани в Санкт-Петербурге особняк значительно больше. Конечно, убранство залов уступает, но это, как говорится, дело наживное. Устроились в столовой, Феликс велел подавать ужин. Засуетились официанты, величественный мажордом перемены блюд контролировал. Ваня жевал, кивал, улыбался, и все пытался хоть какое-то определенное впечатление о Наташином отце составить. Неважно, как-то это у него получалось, мужчина явно не скрывал, что имеет дело, скажем так, с теневой магической экономикой, хотя напрямую об этом и не поминал. При этом вел себя уверенно и радушно. Вроде как искренне был рад видеть Лудильщикова и благодарен тому за оказанную внуку помощь. В то же время от главы Юсуповых исходило ощущение, словно рядом большой и опасный хищник, готовый в любой момент в бой сорваться, в клочья порвать своих врагов и конкурентов. Чувство это мелькало на самой периферии восприятия, и вдруг являлся образ радушного и открытого парня, совсем молодого. Феликс буквально дышал жизнью, молодостью и здоровьем. Да, маги часто могли выглядеть моложе своего возраста, взять ту же Мадлен. Ивану она, наверное, прабабушке годилась, а выглядела всего лет на 20 старше. Но определенный груз веков и тяжесть прожитых лет все равно давали себя знать у молодящихся архимагов. Здесь же Иван наблюдал просто вечного юношу. Очень это из колеи выбивало и не позволяло адекватную манеру поведения сформировать. Ваня то и дело сбивался и начинал воспринимать собеседника ровесником или даже более юным. А Феликс лишь задорно смеялся, сверкая глазами, отпускал новую шутку или вспоминал увлекательную историю. И тут же с интересом выпытывал у Вани подробности его жизни и приключений. В итоге поговорили они и о войне, и о целительстве, и даже об антидемоническом шкатулках и Китае. Вы даже не представляете, Иван, какой переполох они в Европе устроили. Сколько родов вырезали, какие чиновники своих мест лишились. Даже я, когда впервые под их воздействие попал, думал, все, помираю. И Феликс с озорным осуждением на Ивана уставился. Даже не знаю, что сказать. Сочувствую, наверное. Вам это сильно помешало? Нет, конечно. Я же ее специально заранее выкупил, чтобы дома испытать. Так что лично я от всей этой кутерьмы только выиграл, заключил целую серию новых контрактов и договоров. Застольная беседа неторопливо текла, давая мужчинам возможность получше узнать друг друга. О делах, впрочем, тоже не забывали. Наташенька, душа моя, помнишь ли ты Вальдемара Яковлевича, соседа моего незабвенного, дядю Вову? А как же, давно его не встречала, как он поживает? Да вот письмецо от него на днях доставили, пишет, что за океаном жизнь совсем другая. Расскажу все, не изволь беспокоиться. Феликс к Ивану повернулся. Вальдемар, приятель мой старинный, на соседней вилле проживал. Мы с ним, когда из России матушки отбыли, в этом краю благословенном осесть вместе и решили. Приобрели по домику, каждую неделю друг к другу в гости захаживали. Наташа тихонько хихикнула. Помнишь, как дядя Вова рассказывал про своих соседей по ту сторону? Про папистов? Феликс лукаво прищурился. Я сию песню каждый раз выслушивать вынужден был. Вальдемар взял за правило ужинать на балконе верхнего этажа, считал, что оттуда самый лучший вид открывается. А в соседней вилле, вы мимо проходили, наверняка обратили внимание, Ватикан свое представительство устроил. Так Вальдемар решил, как увидит с балкона монашку, так рюмочку и опрокинет. Вот и жаловался потом, что за ужином по два графина сопьюсь, говорил, ибо непотребно после каждого ужина зелье отрезвляющих употреблять. Зачем, мол, тогда вообще пил? На столе уже самовар стоял, хозяин дома сделал глоток из своей чашки и продолжил уже вполне серьезно. После смуты российской беспокойным соседушка сделался, грустил, что не на ту сторону встал, Романова слишком уж открыто поддерживал, и нынешний императорский дом в обиде на него, сам великий князь на одном из приемов помянул беднягу персонально. Вот как-то и попросил приятель мой хорошего покупателя на его дом найти, мол, надобно ему уехать подальше, да укрыться получше. А я и поразмыслил, мало ли кто на вилле Валькиной поселится. Папочка, уж не хочешь ли ты сказать, что дом дяди Вовы теперь твой? Уже почти год, как мой. Просто я об этом никому не рассказывал, куплю эту мы под большим секретом устроили. А сейчас уж время прошло, да и Вальдемар сообщил, что у него все в порядке. Вот я вам тайно и раскрыл. Лудильщиков сидел, затаив дыхание. Неужто проблемы его так просто решатся, или Феликс что другое в виду имел? Так что, если вас устроит условие, готов дом уступить, ибо полагаю, что вам сподручнее будет собственным жильем обзавестись. Да и, признаться, на лицо Феликса вернулась лучезарная улыбка, мне на старости лет не хотелось бы хозяином доходного дома остановиться, апартаменты в наем сдавать. Радостная Наталья тут же предложила Ване ознакомительную прогулку. Я у дяди Вовы не раз с папой бывала. Пойдем же, тебе обязательно надо все увидеть, чтобы не кота в мешке покупать. Феликс от прогулки отговорился. В любом случае, не заблудитесь. Я там небольшой штат прислуги оставил, все покажут, все расскажут. Тихон, один из подростков, за столом прислуживавших, тут же рядом оказался. Перо да бумагу мне, а потом записку Лоретте в тот дом отнесешь. Вот так и стал граф Лудильщиков владельцем особняка в Монако. Деньги вложить пришлось огромные, ну так тут все дорого. Зато теперь можно и быт человеческий наладить, и делами заняться основательно. И Наташа впервые Иван получил возможность общаться с любимой женщиной, не украдкой, без ежеминутного соблюдения правил этикета. Сердце нашего героя замирало, когда посыльный передавал ему коротенькую записочку. «Вечером и до утра свободно. А ты?» Вопрос с охраной и компаньонкой решили просто. Сопроводив княгиню до Ваниного особняка, они оставались в гостевых флигелях, повинуясь решительному приказу своей хозяйки. Да и вообще, уж не человеку, способному открывать портал и имеющему личный домен, жаловаться на недоступность укромных мест. «Ты знаешь, кажется, прекрасная Едвига тебя потеряла». Как-то, глядя на легкую рябь и слушая тихую песню морского прибоя, вдруг вспомнила Наташа. Над водой висел желтый фонарь луны. У влюбленных посреди ночи порой появлялось желание выйти в парк до беседки, от которой лестница на пляж спускалась, и молча сидеть, прижавшись друг к другу. Вчера она изящно пыталась выудить у меня, не знаю ли, где ты нынче обитаешь. Боюсь, родная моя, при ее энергии установить место моего проживания многих усилий настырной пани не доставит. И зачем это я ей понадобился? Она женщина, а должна тебе сказать, редкая женщина просто так выпустит из своих коготков того, кого она считает законной добычей. Звучит устрашающе. Вот и хорошо, впредь будешь с прекрасным полом осторожнее. А жизнь графа Лудильщикова Ивана Федоровича своим чередом потекла. Снова будни студиозуса. Новые загадки, что жизнь с завидным постоянством подкидывала. Забота о семье, о подопечных, о любимой. И служба государева, и война в дальних далях. Обязательства, коими Иван за годы прошлые себя с людьми многими связал. Словом, все в жизни Ваниной закрутилось, завертелось, да куда шибче, нежели ранее. Как только родные, компаньоны да подчиненные сообразили, что Иван больше не в отпуске, так у них тут же куча вопросов образовалась. И с Сарапульским главой обсудить что-то нужно, и план учебы скорректировать, и закупки одобрить, и доставки из Петербурга и в Петербург организовать. Да и демонята тоже внимания требовали. Башенин на выставку апрельскую настоятельно звал, а Маскати теперь пропадал в разъездах. Постановку дел в госпиталях российских изучал, и на новом месте обживаться тоже нужно было, установить минимально приемлемый уровень защиты. То, что тут было, опиралось на какие-то ритуальные комплексы, начертанные в подвале, а в них Иван понимал пока с 5-го на 10-е. Даже приведенные из Сарапула помощники из ребятни, лучше него в ритуалах разбирающиеся, признались, что им серьезно изучить все необходимо. Была тут, впрочем, вполне распространена услуга руническая защита под ключ. Вот только не привык Лудильщиков на чужие возможности опираться. Так что пока поставил свое, уже опробованное в Сарапуле и Петербурге. Университетскую же жизнь свою Лудильщиков начал с посещения лекций Зигмунда Фрейда на втором ментало-аналитическом конгрессе. Не зря же именно этого эскулапа так рекомендовал ему ректор Ренье Кристиан. Да и самого Ивана в последнее время стали весьма интересовать вопросы ментальной магии и психологических последствий при магических воздействиях. В нашей деятельности очень важно различать происхождение психических искажений, вышагивал перед студентами профессор. Давайте условно разделим их по характеру воздействия на психику на внешнее и внутреннее. Приведем примеры внешних воздействий. Одержимость, ментальные заклинания, контракты с духами. И то, когда магическая структура, образование или даже какое-либо существо вторгаются или напрямую воздействуют на ваш разум. Вот внутренние искажения, это чаще последствия функционирования человеческого разума. Иван слушал с интересом. Так вот как с научной точки зрения можно описать его контракт с духом. Доброкачественная, регулируемая система соглашения с духовной сущностью, приведшая к изменениям в подсознании, не затронувшим личность реципиента. А еще в течение лекции Ване на ум постоянно Каюзак приходил, буквально перед глазами его вставал. С последней их встречи у Лудильщикова сложилось впечатление, что повар как бы и живет спокойной жизнью, но в любой момент взорваться может от распирающих его изнутри противоречий. Нужно будет ему написать. После лекции Иван приобрел для Анри томик с работами профессора, письмо написал, где впечатлениями поделился, и тут же отправил. Вдруг пригодится. Основной же объем времени, учебному процессу отдаваемому, Лудильщиков решил посвятить ритуалистике. Во-первых, дисциплина сия, по многократным отзывам людей, вполне Иваном уважаемых, была здесь исследована на уровне, высочайшем на весь научный мир. Во-вторых, грех было не воспользоваться знакомством с зав. кафедрой ритуалистики профессором Фаржем. Зря, что ли, они в Рим на корабле одном плыли, вино вместе пили да беседы умные разговаривали. А для души Ваня наладил близкие отношения с лабораторией химерологов. Конечно, его туда Алессандро Бьянко привел, отрекомендовал и указал настоятельно высшему целителю граф Лудильщиков оказывать всестороннейшее содействие, коли тот интерес к работе лаборатории проявлять изволит. Иван, разумеется, в сопровождении местного ученого, в лабораторных помещениях в каждую дверь, каждый шкаф и в каждый автоклав нос сунул. В одном месте герой наш словно на стену налетел. Перед ним стояла целая батарея с такими знакомыми колбами, точь-в-точь такими же, которые он недавно Родиону в Сарапул для самого дотошного изучения определил. Что это? Это лаборант, вносящий какие-то данные в формуляр, поднял глаза на вошедших. «Недавно закупить удалось. Какой-то гений производства младенцев с усиленными характеристиками для ритуалов умудрился наладить. Вот мы и заказали партию, чтобы изучить, как он этого добился, и что это вообще такое. У нас по этому поводу сейчас жаркие дебаты идут. Одни считают их просто искореженными детьми, другие говорят, что это особым образом выращенные гомункулы. Экземпляры крайне нестабильные и нежизнеспособные. К ним, кстати, некроманты наши интерес повышенный проявляют. А разве такая покупка законна?» – удивился Лудильщиков. «Так мы получили на то разрешение», – пожал плечами химеролог. «Да и как я слышал, сейчас на высоком уровне всерьез обсуждается вопрос о полной легализации подобного производства», – мужчина махнул рукой на ряды колб. «Признают, что это не люди, а искусственные магические существа, и все». В конце марта к Лудильщикову в перерыве между лекциями подошел солидный мужчина вида самого что ни на есть вельможного и вручил нашему герою свиток, большой печатью зачиненный. Подгоняемый любопытными взглядами сокурсников, Ваня поспешно сломал печать и развернул грамоту. Это был высочайший приказ о награждении Лудильщикова Ивана орденом святого Карла II степени. Награда будет вручена действительным регентом княжества на торжественном приеме, который состоится 1 мая сего года. Именное приглашение на прием прилагалось. Подняв глаза на застывшего в ожидании посланника, Иван изобразил самый церемонный поклон, на который оказался способен. «Это великая честь для меня. Передайте мою безграничную благодарность княжескому дому Гримальди». «А что вообще полагается говорить в подобных случаях?» По-видимому, вельможа остался вполне удовлетворен развитием событий, поклонился в ответ и отбыл. Ивана же плотной толпой соученики окружили, раздавались восторженные возгласы, кто-то поинтересовался степенью. Лудильщиков еще раз внимательно грамоту изучил. «Здесь указано гранд-офицер. Вы, дружище, целых 3 ступени миновали, сразу на 4-ю приземлились. Видать, очень велики те услуги, что были вами княжескому дому оказаны. А сколько же всего ступеней этих? 5, но высшую, как можно догадаться, присваивают в случаях совершенно исключительных». Шагая домой, Иван с иронией о том думал, что надо бы ему отдельный кабинет завести, где под стеклом держать медали до пожалования всякие, отправителей вот уже 5 держав полученные. А еще в жизнь Ивана неожиданно ворвался Максимус Сардополос. После первого своего поражения в спарринге он закусил у дела и то ли отыграться решил, то ли надумал выковать из Лудильщикова достойного с его точки зрения бойца, то ли нашел в лице нашего героя неубиваемый манекен для отработки всевозможных боевых техник. Но итог таков был. Минимум 3 раза в неделю Иван теперь посещал тренировочные площадки дворца, где с переменным успехом отбивался от капитана гвардии Монако. Весьма с переменным, ведь уже после 3-го сражения тот выучил основные Ванины козыри и боевые умения, после чего начал давить превосходством в ратном опыте. Причем, независимо от результатов поединка, сражение плавно перетекало в часовой разбор полетов, во время которого Лудильщикова активно тыкали носом во все его ошибки, а после нагружали домашним заданием для самостоятельной отработки. Первое время Иван опасался, что во дворце его подкараулит неугомонная Едвига, но для прелестной пани это был вариант слишком очевидный, а посему, она с самым независимым видом поприветствовала Лудильщикова, одновременно с ним к дверям лекционной залы подходя, улыбнувшись обворожительно. Полячка попеняла Ване, что совсем негоже ему старых друзей забывать, и добавила, как бы между прочим, что нашла она место для прогулок с чудесным видом на море. «Я туда хоть в неделю раз, да наведываюсь. Ты, наверное, не в курсе, это район прибрежных вилл. Там дом моего старинного знакомого сеньора Каваллы». Иван про себя вздохнул. Сеньор Кавалла был официальным представителем Ватикана в Монако, его соседом. Правильно решили они с Наташей. Недолго его секрет секретом оставался. Ну что ж, так тому и быть. Уровень 24. Очки опыта до следующего уровня. 997 845 8 519 680. Класс – легендарный. Конструктор заклинаний. Вторичный класс 1. Целитель. Вторичный класс 2. Химеролог. Основные характеристики. Сила 59. Ловкость 71. Выносливость 150, интеллект 123, дух 110, дополнительные характеристики, удача 32, восприятие 20, харизма 16, меткость 22, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9, навыки, открыть для просмотра, Мана 25350, 25350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Получены активируемые особенности. Сила в крови. 1 уровень. Тело хищника. 1 уровень. Глава 23. Оно живое. Радостно кричал Себастьян Шоу, заведующий химерологической лабораторией университета Монако и Макса соответствующего класса. На лабораторном столе подергивали ушами и жмурились две маленьких мантикоры. С появлением нового временного лаборанта жизнь лаборатории преобразилась. До прихода сеньора Лудильщикова ее ученые бились, как собственно и многие другие, с целым пулом проблем, главная из которых была невоспроизводимость химер. Почти все их творения были или бесплодные, или детеныши появлялись на свет сплошь мертворожденные. И вот возник Иван. Сначала Себастьян, если честным быть, со скепсисом отнесся к новому навязанному начальством, сотруднику. Да, новичок был сильным магом и высшим целителем, способным приращивать и подстраивать органы магических зверей людям. Это, безусловно, интересно само по себе. Но каких только заклинаний система не выдавала людям. Тем более, что у них и у самих были навыки, позволяющие сделать что-то похожее. В остальном же Иван был ремесленником и дилетантом, знающим множество целительских заклинаний, раскачавшим уровни, но стоящим в самом начале своего академического пути. Да у него даже не было нормального профильного образования. Не считать же за такое краткие целительские курсы в далекой варварской стране, но это оказалось только первым впечатлением, не слишком приятным. Кстати, ведь Завлаба фактически поставили перед фактом, что у него появился новый сотрудник с минимумом обязанностей, но с правом во многое совать свой нос. Прошло пару месяцев, и ситуация резко изменилась. Да, новичок был недостаточно эрудирован, не знал многих базовых правил и традиций ведения научной деятельности и порой отнимал у ему времени на разжевывание прописных в их сфере истин. Но он на удивление быстро учился и хорошо влился в работу. Да что там, уже через месяц он начал вносить ощутимый вклад. Лаборатория почти год билась над выведением улучшенных почтовых валей. Приходилось действовать маленькими шагами, закрепляя результаты в каждом следующем поколении. И это при том, что готовая химера с нужными свойствами уже была, вот только она, как всегда, была бесплодна. Сеньор Лудильщиков же попросил ее осмотреть, а что там осматривать? В сопроводительных документах по проекту все есть. Пошаманил с ней в течение вечера, и на следующий день та снесла первое яйцо. Когда утром Лудильщиков в лабораторию пришел, его облепили восторженные химерологи. Они вытаскивали из своих загашников старые, не получившие должного развития, проекты, а тот, не будь дурак, помогать то согласился, но всю информацию фиксировал и копировал. И все-таки мне действительно не хватало комплексного подхода в, да практически во всем, в химерологии. Как оказалось, некоторые процедуры, которые наш герой делал через перенапряжение и благодаря уникальным способностям, спокойно проводились парой-тройкой ритуальных кругов и общеизвестных, в узких химерологических кругах, заклинаний, в целительстве. Всего 3 месяца Ивану понадобилось на то, чтобы переложить с помощью местных знатоков на основной алгоритм действия, которые ему ранее приходилось совершать самому, и из-за которых он был привязан к питерскому госпиталю. А ведь Лудильщикову и по сей день приходилось мотаться в столицу раз в 2-3 недели и устраивать и там очередной марафон исцеления раненых. Хоть смута давно закончилась, изменения в мире заставляли войска всех стран буквально штурмовать леса, моря и горы, с которых все активнее спускалась местная фауна. Что говорить, если в прессе появление нового монстра 20+ уровня даже новостью не считают. Лудильщиков устало вздохнул. На первом курсе Царскосельского лицея профессора говорили: «Забудьте все, что вы узнали в училище». На целительских курсах и в университете при изучении юриспруденции Ваня услышал: «Забудьте все, что вам до этого преподавали, и слушайте внимательно». Теперь никто Лудильщикову подобного не говорил, но легче от этого не стало. На этот раз он сам для себя мысленно проговаривал: «Отложить в сторону все, что ты знаешь о развитии и прокачке, и начинать все заново». Прокачка характеристик, неважно, физических или магических. Иван выложил немалые средства князю Никите, и не только ему, ради информации о ритуалах и иных способах усиления. И нельзя сказать, что все это было бесполезно. Вот только все аристократы, у которых он знания приобретал, то ли по злому умыслу, то ли посчитав подобную информацию очевидной, забыли упомянуть, что результаты могут очень разниться в зависимости от того, как именно ты реализуешь полученное. Но сейчас Иван в первую очередь записался на курс метода и стратегии прокачки, описывающие алгоритмы максимально эффективного поднятия характеристик, развития навыков, получения особенностей и набора опыта. Курсы, кстати, проводились всего раз в 3 года и денег стоили, как половина его виллы. Из каждого занятия наш герой уходил, словно подушкой стукнутый. Ведь, как оказалось, университет располагал целыми комплексами, подробными инструкциями и таблицами совместимости, направленными на всевозможную прокачку и максимизацию характеристик, как и что нужно делать, какие ритуалы и прочие средства усиления, в какие сроки оптимально использовать, как они сочетаются между собой. Все это было в открытом доступе у студентов, за отдельную плату, конечно, но было. Иван, как об этом узнал, сразу за голову схватился, он со своим «берем и используем все», до чего дотягиваемся, по 3-7 очков к каждой характеристике не досчитался, в сравнении с тем, что можно было получить, делая он все по науке и в правильной последовательности. Пришлось сразу отдать 20 тысяч франков, чтоб ему рассчитали индивидуальную методику усиления, которая в ближайшие года 3, опять же, при вливании солидных средств и ресурсов, позволит ему увеличить свои характеристики суммарно более чем на 150 очков. Да и не только для себя старался Лудильщиков, ведь у него еще была семья да подопечные, о которых тоже позаботиться требовалось. Но и это были не все академические потрясения, на Лудильщикова свалившиеся. Вставал еще вопрос его легендарного класса и создания благодаря нему новых заклинаний. Ранее, хоть это было и непросто, за неделю у него получалось воссоздать тот или иной целительский навык. Подход был таков: переложить на более простые заклинания то, что уже и так имеешь, но с помощью других умений. Создание чего-то нового требовало большого времени и не давало гарантированных результатов. В Монако же, после посещения курса «Ритуальное конструирование», в рамках которого преподаватель продемонстрировал, что при желании люди могут создать буквально любой ритуал с любым результатом, перед Лудильщиковым словно новый мир открылся. Для большинства слушателей курса эта информация лишь раскрывала грани ритуалистики, но для Ивана с его классом все начинало играть совершенно другими красками. Вы модифицировали заклинание «Малый светильник» и создали малое заклинание «Малый фиолетовый светильник». Вы получили 25 000 очков опыта, а ведь всего-то был изменен цвет, что с новыми знаниями заняло у Вани минут 15. Вы создали малое заклинание «Лазурный светящийся дракон», тот же светильник, только с новой анималистичной формой. Вы получили 37 000 очков опыта, и опыт просто потек рекой. Теперь вечерами наш герой взял за правило выделять около часа и, используя навыки, полученные от легендарного класса, и новоприобретенные знания, создавал заклинания. Чаще всего простейшие вариации уже известных ему навыков, но позже, набив руку, начал переходить и на более масштабные. Тем более, ручеек дармового опыта сокращался. В какой-то момент система начала активно обрезать награды за однотипные или слишком простые умения. Тем не менее, набивать по 3-4 сотни очков опыта в день у нашего героя получалось. А еще у Ивана в Монако прекрасно получалось тратить деньги. И тут речь идет вовсе не про рестораны и казино. Просто большая часть доступных ему ныне методов прокачки подразумевали приобретение расходников, роскошников, как ворчал Родион. Но зато и результат себя ждать не заставил. Уже к концу апреля он увеличил силу и ловкость на 7,5 очков, интеллект и дух прибавил по 8, и даже выносливость пополнилась еще на 3. Плюс к этому начали, хоть и не так быстро, но повышаться вторичные характеристики, но там все было не так интересно. Разве что музыкальный слух достиг 10 очков, что позволило получить новую особенность. Магический слух, диапазон вашего восприятия звуков расширен. Теперь вы способны слышать магические колебания. Странный, если быть честным, навык. Безусловно, полезный, но пока скорее хлопотный. Ибо теперь все, в чем есть хоть крупица магии, начинало для Лудильщикова звенеть, шуршать или постукивать. А он, на минуточку, ныне обучался в крупнейшем в мире магическом университете. И вокруг днем и ночью звучала какофония странных звуков. Но и плюс в этом тоже был, Разрабатывать новые заклинания стало намного легче. Вот теперь я действительно ощущаю себя аристократом, который, не стесняясь, пользуется всеми благами цивилизации, в которой раствердил себе лудильщиков. Он чувствовал себя халифом, в сокровищнице которого драгоценности со всего мира были собраны, и это вовсе не было преувеличением. В его свободном доступе были европейские, множество арабских и индийских магических практик, были подробные описания уже известных Ивану сибирских ритуалов и призывов духов, и для использования всего этого богатства были ресурсы и специалисты, и все это стало возможно благодаря одной единственной бумаге, удостоверению вольного слушателя, на котором стояла виза самого ректора. В общем, начало университетской жизни нелегко далось Ивану Лудильщикову. Было много пота, крови и финансовых потерь, но он только крепче стискивал зубы и продолжал впрягаться в работу, да худеть мошной. За окнами царила весна, которую Иван замечал, лишь выбираясь с Натальей на короткую прогулку. Сад вокруг его виллы просто утопал в цветах, море приобрело сапфировую прозрачность, в ветвях прибрежных деревьев распевали райские птицы. Однажды вечером к Ивану зашел Феликс Юсупов. Договоренность у них была время от времени навещать друг друга по-соседски. «Вы совершенно не умеете отдыхать, друг мой. Поверьте, я знаю, о чем говорю, много лет тому назад и сам грешил тем же. Если что-то увлекало безмерно, или потребность острая свалилась на голову, вся сущность моя туда переносилась, внимания ни на что более не обращал. Нынче же знаю определенно, мир не рухнет, если и в дни забот уделить часок приятной беседе, на яхте вдоль побережья пройти силе в шахматы партию». Феликс улыбнулся. «Вы в шахматы играете?» Ваня даже растерялся от неожиданности. «Пробовал, давно, еще в летном». «Значит, не играете?» «Досадно. Очень мне Вальдемара не хватает. Мы с ним, бывало, но, да ладно». Познакомившись с Феликсом поближе, Лудильщиков теперь все чаще слышал упоминание о нем. «Знаете, как бывает, узнал новое словцо, и постоянно слышать его вокруг начинаешь». Вот и тут, вдруг обрывок разговора донесется, только Юсупов сможет разобраться. То в лавке снадоби, куда Ваню любопытство занесло, на одном из пакетов, к доставке приготовленных, уголок наклейки прочел со знакомой фамилией. И даже в лаборатории, когда крайне редкий компонент вдруг выдал незапланированную реакцию самоликвидации, Себастьян Шоу в сердцах воскликнул. Ну вот, опять к Юсуповским на поклон идти. На очередном свидании с Наташей Ваня решил прямо поинтересоваться, чем же Феликс занимается. Молодая женщина слегка поморщилась, но краткую справку Ивану выдала. Оказалось, что Феликс возглавляет международную фракцию различных полузакрытых, ранее, темных организаций, и ратует за легализацию и популяризацию многих видов пока запрещенных или ограниченных направлений магии. Является компромиссной фигурой в процессе достижения различных соглашений. Он русский, его слову доверяют как европейцы и американцы, так и арабы и даже африканцы. С незапамятных времен знаком с Мадлен, ведет с княжеским домом совместные коммерческие и даже политические проекты. Член Совета попечителей Университета Монако и с каждым днем получает все больше поддержки в этом совете. Похоже, дело идет к широкой легализации большого перечня ныне запрещенных магических дисциплин и отдельных заклинаний. Причем данное движение имеет все шансы перекинуться и на крупные страны, представители которых в Совете попечителей все больше склоняются поддержать Феликса. Теперь для Лудильщикова некоторые беседы с соседом другой стороной поворачиваться стали. Вот взять, к примеру, некромантию. Она в большинстве стран жестко ограничена. А ведь, как показала практика, из некроконструктов получаются прекрасные солдаты и рабочие, не знающие отдыха и страха. Мертвых воинов можно направлять на самые опасные операции и задания. Мертвые рабочие способны сделать в 5-10 раз больше, чем живые. Хорошо, я могу понять ситуацию, когда речь идет о некоторой конструкции, в которой заключена душа, но ведь достаточно нежити, в которой души нет, то есть их существование и использование никому не вредит. Но при этом ограниченное разрешение на использование нежити есть лишь в паре стран, а в нынешних условиях мы не можем разбрасываться ресурсами, мы не имеем на это права. Феликс говорил убежденно, глаза его горели энтузиазмом, и так со многими видами магии. Да, порой их использование связано с рядом моральных и этических вопросов, большинство из них вполне решаемо. А какова будет польза для человечества, если специалисты этой отрасли не будут вынуждены скрываться и прятаться по углам, а будут свободно работать на благо человечества. Но ведь есть направления магического искусства и методы магии, опасные для общества сами по себе. Они, как ни смотри, несут лишь вред и угрозу. Есть, легко согласился Феликс, но и обратного немало. Тем более, что процесс уже, как вы знаете, запущен. Многие направления магии на настоящий момент подвержены декриминализации. Например, в алхимии широкий перечень зелий и эликсиров выведены из-под запретов. И результат это дало просто изумительный. Стремительно приближалось 1 мая, а, значит, неотвратимо надвигался и торжественный прием, на котором Ване присутствовать надлежало. Накануне он извлек из домена свой мундир. К сожалению, в подобных случаях протокол должен соблюдаться неукоснительно. Удивительное дело, но несколько дней перед приемом Иван назвал бы одними из самых спокойных за последние месяцы. Конечно же, дамы заняты своими туалетами, высокопоставленные особы готовят помпезные речи, а лудильщиков, он просто скажет, что рад, что смог помочь и даст повесить крест себе на шею. Иван опустил руки и почесал уголька между ушами. Да, демонята теперь с ним жили, свободно бегали по саду и иногда выходили с Ваней в город и даже в университет. И ни у кого это не вызывало ни малейшего удивления или беспокойства, даже при их более чем необычном внешнем виде. Почему? Просто в Монако можно было увидеть множество существ, порожденных магией с самыми разными целями, одни вали почтовые чего стоили. Посему трия масляно-черных собаковидных страшил, бегущих рядом с хозяином, местными воспринималось как явление абсолютно естественное. Иван обнаружил, что демонитам вовсе не свойственны капризы. Они безукоризненно и без сомнений выполняют приказы, причем приказы любые. А еще кукушата обожали воду, с радостью ныряли в морские волны, уплывали далеко и надолго, и частенько возвращались домой с добычей. А поскольку хищных монстров в прибрежных водах становилось, несмотря на принимаемые людьми меры, все больше, Ванины питомцы, вдобавок к собственной прокачке, еще и весьма полезную общественную функцию выполняли. Уровень 25. Очки опыта до следующего уровня. 4 670 887 11 075 584. Класс – легендарный. Конструктор заклинаний. Вторичный класс 1. Целитель. Вторичный класс 2. Химеролог. Основные характеристики. Сила 66. Ловкость 76. Выносливость 153. Интеллект 131. Дух 118. Дополнительные характеристики. Удача 32. Восприятие 20. Харизма 16. Меткость 22. Скрытность 15. Интуиция 11. Музыкальный слух 10. Навыки. Открыть для просмотра. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Получены активируемые особенности. Сила в крови, 1 уровень. Тело хищника, 1 уровень. Глава 24. К немалому удивлению нашего героя, обстановка на торжественном приеме была рабочая. Казалось, что каждый из многочисленных приглашенных явился во дворец с какой-то конкретной и вполне прагматической целью. Присутствовали послы и консулы полусотни стран. С Николаем Дмитриевичем Иван персонально раскланялся и несколькими словами перекинулся. Ренье Кристиан стоически выдерживал наскоки двух мужчин в красных мантиях. Феликс Юсупов стоял в центре группы ученых. Ваня узнал среди них профессора Фаржа и Себастьяна Шоу. Дам было мало, они прекрасными бриллиантами сияли в толпе мужчин, озабоченных решением по меньшей мере проблем мирового масштаба. А Ваня? После награждения он чувствовал себя да никак он себя не чувствовал. Привык он уже к подобным столпотворениям. На них временами происходило что-то интересное, да и с людьми разными, с которыми в обычной жизни не пересечешься, можно пообщаться. Но в целом для человека, который не горит прямо тут бежать и обзаводиться связями, довольно скучное мероприятие. А тут еще и Наталья. Она же вдовствующая княгиня правящего рода, а потому имела определенные обязанности. Иван старался не хмуриться, наблюдая за толпами воздыхателей, которые волна за волной накатывали на русскую красавицу. Я слышал, что Гримальди рассматривают вопрос с повторным замужеством княгини. Лудильщиков уловил, как шепотом прояснял один из придворных своему приятелю, причем, выпускать ее из семьи никто не собирается. Это женитьба для счастливчика, почитай, является прямым билетом в княжескую семью. К тому же эта женщина – практически гарант того, что у тебя на свет появится магически суперсильный наследник, а за такое многие убить готовы. Ага, держи карман шире. Эта женщина уже родила нового князя. Подал голос третий, стоявший рядом придворный в возрасте. Так ей дадут выйти замуж за чужака, ее выдадут за кого-то внутри рода. А сейчас Мадлен лишь пустила слух, чтобы заручиться очередной волной поддержки от потенциальных женихов. Иван от таких новостей потемнел лицом. И почему до сих пор он ничего не знал? А Наташа другой вопрос. Почему тогда их отношения не пресекли? Ведь не знать, где княгиня вечера проводит, во дворце точно не могли. «По-моему, вы у нас скучаете», – проворковал над Ваниным ухом голос Мадлен. «Орден очень вам идет, поверьте». Дама ослепительно улыбнулась и протянула Лудильщикову бокал. «Это просто шампанское. На таких сборищах никакой магии». Иван вцепился в ножку бокала, как за спасательный круг. «Еще раз позвольте выразить свою признательность за благополучное исцеление моего внука». Но, женщина сделала паузу, мне хотелось прояснить один момент, касающийся ваших отношений с Натальей. «Нет, что вы, не спорьте. Я прекрасно знаю, что у вас с Натальей», Мадлен выразительно провела рукой в воздухе, «имеется некое общее увлечение, и в связи с вашими достижениями, мешать вам я не намерена, но хочу напомнить, что у Натали есть определенные обязательства перед семьей, а потому, ваши отношения с княгиней в публичную сферу прошу не выносить, сохраняя внешние приличия. Возможно, девушке действительно придется вновь выйти замуж за человека, который сможет принести существенную пользу роду. Так что, полагаю, особых надежд вам питать не стоит». И царственная мадам неспешно удалилась. Планы. Иван вдруг подумал, что конкретных планов в отношениях с Наташей он и не строил. Ему было достаточно, что они близки, она рядом. И с Феликсом он, кажется, подружился. А что дальше? В своем любимом кабинете в самом удобном кресле сидела Мадлен, задумчиво глядя на висящую на стене картину кисти Рембрандта. Дверь тихонько скрипнула. «Так и знал, что найду тебя здесь». О чем задумалась? Неслышно ступая по ковру, Феликс Юсупов подошел к соседнему креслу. «Налей себе, если хочешь, в изумрудной бутылке, просто шедевр. Попробуй, может, получится производство наладить. А тебе что принести, и как тебе парень? Да талантлив, талантлив, и в таком возрасте, и класс интересный, и способности. Слышу, но в твоем голосе, не зрел, до сих пор не избавился от юношеского максимализма, при этом инфантилен и мнителен. Как там у вас говорилось, еж, птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Так вот, Иван, тот самый еж, если его не загнать в нужную ситуацию, то действовать он не будет. Все, что он получил, достигалось в ситуациях неожиданного стресса. Не самый плохой стимул. Я видел тысячи парней в подобных ситуациях, просто руки кверху, а этот трепыхается. А что ты думаешь о нем и Наташке? Я, если что, не против, вижу хорошие перспективы. Поживем, увидим. Проявит себя, пусть. А нет, женщина развела руками, перспективность хороша тогда, когда она реализуется. Да и вообще, не обсуждать же парнишку мы здесь собрались, давай о делах. Лучше расскажи о своих успехах. Ты все подготовил? Подготовка уже на финише. Осталось договориться с португальцами, и нужный кворум для избрания меня главой попечительского совета будет достигнут. А что с противниками? Ватикан не наберет и трети голосов. Мне удалось подбросить испанцам компромат, который серьезно осложнил их отношения со Святым Престолом. Долго эта ситуация, как ты понимаешь, не продержится, но на предстоящих выборах они за Ватикан голосовать точно не будут. Так что победа, считай, у нас в кармане. Выборы через 3 месяца, Мадлен скривилась. Ей вся эта ситуация категорически не нравилась. В связи с последними изменениями в мире в Монако за последний год произошло слишком много непредвиденного. Резкое увеличение студентов вызвало увеличение количества голосов в попечительском совете. Практически одномоментная смерть мужа и сына. Усиление интереса всех стран к их университету. Все это серьезно подорвало силу рода, да так, что им пришлось перевести должность главы попечительского совета из назначаемой князем, или регентом, в выборную. Хорошо, что она допускала подобный поворот события и заранее разработала план, по которому Феликс сможет занять эту должность, и старый партнер не подвел, не только продемонстрировав лояльность их роду, но и смог вполне успешно перетянуть на свою сторону достаточное количество голосов, где подкупом, где шантажом, где сыграв на противоречиях и выступив в роли компромиссной фигуры без силы связи, которой будет легко управлять. 10 раз ха, даже она сама не уверена, что может управлять своим старым приятелем, что уж говорить об этих жалких интриганах. Ладно, если ты с этим справляешься, то замечательно, давай обсудим, что с текущими делами. Почему в очередной раз задерживаются поставки американских вампумов? Ты говорил, что там уже все наладилось. И снова вспыхнуло, поморщился собеседник. У этих янки вообще 7 пятниц на неделе. Пришлось выходить на индейцев напрямую. Но не переживай, до конца следующей недели товар будет в городе. Хорошо, если так, сегодня Иван потерпел поражение. Снова разбилась вдребезги очередная гипотеза, которую наш герой постарался применить при работе с детьми из пробирок. От Родиона с Игорем вести тоже были неутешительные. Идей у Вани больше не было, идеи кончились. Оставался еще вариант, Феликс. Вечером наш герой как раз собирался к соседу на самовар, вот и посоветуется. И еще одна мысль Ваню регулярно посещала в последнее время, поэтому, выходя из дома, он прихватил с собой материалы по зельям, что ему презентовала баронесса. Материалы были подготовлены Родионом или самим Лудильщиковым. Папку Ванину Феликс изучил, самым внимательным образом выслушал соображения и выводы, легонько прихлопнул по столу ладонями и кивнул. «Что ж, друг мой, только круглый дурак от таких возможностей откажется. Проект не сказать, чтобы сложный, но очень масштабный, а масштабность – как раз моя стихия. Считайте, что с этой самой минутой мы с вами не просто соседи, но и деловые партнеры. Тихон, принеси-ка из бара бутылочку люксерда и бокалы». Через полчаса речь зашла и о другой теме, что Ивана тяготило. «Феликс, а вы слышали, что где-то то ли в Греции, то ли в Малой Азии стали производить младенцев? Их искусственно раскачивают, повышая характеристики и прививая различные свойства, а потом продают для жертвоприношений. И сегодня я потерпел очередную неудачу в попытке исцелить этих детей в химерологической лаборатории. Ну, что вам сказать? Да, я тоже сталкивался с этими детьми для ритуалов. С одной стороны, я с вами согласен, Иван Федорович, подобное использование детей аморально, даже если ты сам их привел в этот мир, а может как раз в этом случае и тем более. Но даже здесь есть нюансы. Вы знаете, например, что с момента их распространения рынок невольников, а также статистика похищения людей для принесения их в жертву, сократилась почти в два раза и продолжает стремительно падать. Проблемы с похищениями людей, используемых в ритуалистике, черной алхимии и прочем, висит над человечеством уже больше полувека, и, несмотря на все старания властей, ситуация за последние десятилетия исправилась не так чтобы сильно, разве что окрепла подпольная торговля людьми, привезенными из ряда африканских стран, а эти дети уменьшили все цифры вдвое. А мне говорили, что торговля людьми сократилась из-за проблем с логистикой от ухудшения обстановки на море. Было и такое, вот только вся остальная торговля, несмотря на опасности, уже восстановилась, и даже благодаря серьезным вливаниям средств и новым магическим открытиям, усилилась. А торговля людьми продолжает снижаться. Вот и подумайте, стоит ли оно того или нет. Вот и май к концу близился, учеба, служба да проекты различные, все у Лудильщикова своим чередом шло. Башенин с супругой по Египту путешествовал, летающие котята там бешеным успехом пользовались. На далеких японо-китайских военных фронтах пока было затишье. Феликс познакомил Ивана со своими поставщиками и выкупил под производство лекарственных зелий небольшую косметическую фабрику в Провансе. И два раза в неделю то у Феликса, то у Лудильщикова на вилле вчетвером играли в преферанс. Ваня ничего подобного и не планировал, как вдруг обнаружил, что на его веранде сидят Наталья, Феликс и Едвига. Журчит милая беседа, полячка глазками стреляет, под ногами крутится кукушата. Абсолютная идиллия, одним словом. Едвигу, кстати, в их компанию сосед привел. Та случайно познакомилась с Юсуповым во время своих одиноких прогулок по побережью. А в середине лета к Ване гости пожаловали ну совершенно неожиданные. Сначала посыльный конверт доставил. Анрика Юзак и его супруга просили разрешения посетить графа Лудильщикова в удобное для того время. И вот повар и Серафима уже на пороге. Господи, Анри, Фима, какими судьбами? Судьба в нашем случае, самое точное слово, и в жизни нашей у этой самой судьбы даже имя есть, Лудильщиков Иван Федорович. Случилось же вот что. Получив Ванино письмо и с монографией Фрейда подробно ознакомившись, Анри решил на прием к профессору попасть. Подробно описал свой случай на бумаге, приехал в Монако, выяснил, в каком отеле знаменитый психиатр проживает, и там же поселился, а под дверь Фрейду письмо свое подсунул. Вот так все и произошло. Профессор заявил, что случай наш уникален и требует детального изучения. Сообщил, что его пригласили в Монако возглавить при университете психомагический институт, и он, в свою очередь, приглашает меня на должность своего ассистента, ибо мой подход к людям поможет ему и в исследованиях, и в преподавании. А я приглядел славное местечко на бульваре Ларватта, голос стал мягче, из чего Ваня сделал вывод, что Каюзак уступил место Анри. Попробуем там ресторан открыть. Обязательно, обязательно открыть. Вы помните Натали, княгиню Гримальди? Я ей расскажу о ваших намерениях, и она обязательно поможет. Гости откланялись, а Лудильщикова вдруг любопытство страшное обуяло. У Фрейда на лекциях он бывал. Но что за преподаватель из Каюзака получается? И на следующей неделе, выяснив, в какой аудитории будет семинар, Ваня решил поприсутствовать. Попасть, правда, получилось лишь на конец занятия. И не пожалел. Еще раз, паскуда, назовешь меня интеллигентным человеком и до конца жизни будешь с кровью. Хорошо, понятно, гнида, с сеньор К. Каюзак, ну, что вы говорите, вы же преподаватель, это я здесь, тварь, преподаватель, в этих гнилых стенах, а вот сейчас я возьму тебя за шкирку, мы покинем аудиторию, выйдем на свежий воздух и оп, я уже не на работе, а ты, не мой студент, а всего лишь Дэ на тонких ножках, и ничто, слышишь, придурок, ничто не помешает мне вырвать тебе кадык и засунуть в твою тощую зэ. Каюзак презрительно сплюнул, вернул лицо в нормальное состояние и посмотрел на студента. Студент Альфонсо стучал зубами, а в лекционном зале установилась звенящая тишина. Анри пригладил волосы. «Видит Бог, я сделал все, что мог. Либо вы нам сейчас расскажете, что такое когнитивный диссонанс, либо я не смогу допустить вас до экзаменационных испытаний. Думайте, Альфонсо, думайте. Соотнесите увиденное и пережитое с моим вопросом». 1. Ваня тихой мышкой выскользнул за дверь. Едвига Дадиани разглядывала Феликса поверх своих карт. На следующей неделе будет голосование в попечительском совете. В Монако уже съехались все, обладающие правом голоса. И предчувствия у нее отвратительные. Если, не дай бог, победит Юсупов, то один из основных центров мирового магического развития уйдет из-под влияния Святого Престола, и тогда ей придется действовать. В фойе виллы графа Лудильщикова раздался телефонный звонок. «Это просто чудесно, что вы дома, дорогой друг. У меня есть целых два повода поднять бокал, и один из них напрямую касается нашего совместного предприятия». Голос Феликса звенел от радости. «Час назад из Франции сообщение пришло, что пробная партия выпущенного на нашей фабрике зелья усиления и исцеления успешно прошла последнее испытание. Вы должны дать команду на разворачивание полного цикла производства». Лудильщиков решил визит к соседу не откладывать. Но пройдя до последней линии кустов, особняк Юсупова окружавших, Ваня почувствовал неладное. Воздух вдруг сделался нестерпимо холодным, легкие отторгали его, словно жидкий лед. Какого черта? Рядом с ним неслышными тенями возникли его кукушата. «За мной, ребята!» — скомандовал Лудильщиков, задержал дыхание и бросился к вилле. В холле, выпучив глаза и делая судорожные попытки вздохнуть, на полу корчился дворецкий, а в распахнутых дверях Иван увидел Едвигу. Она молча стояла над недвижимым телом, и в руках ее разгоралось ослепительное пламя. Клинок последнего шанса промелькнуло в голове у Вани. Против этого оружия действительно шансов не было ни у кого, это были уникальные боевые артефакты Ватикана. Они были легендой, ибо на протяжении обозримой истории пускались в ход всего дважды. Не осознавая до конца, что ему делать, Иван выкинул из легких последние остатки воздуха. Все, трое, фас, три черных молнии, похоже, паралича дыхания у них не наблюдалось вовсе, промелькнули в дверном проеме и кинулись на женскую фигуру. От раздавшегося визга бокалы, стоявшие на столе, осыпались хрустальным крошевом. Все пожирающее пламя вспыхнуло тысячи солнц. «Очень вам признателен, Иван», — донесся до Ваниных ушей свистящий голос Феликса. «Сочтемся». Что это было? Зрение возвращалось к ослепленному герою, и глаза его не могли оторваться от обугленной фигуры, еще секунду назад бывшей телом прекрасной женщины. У Ваниных ног, Поскуливая, легли три больших угольно-черных зверя. Политика. А в это время в далеком Сарапуле, как ты думаешь, ему понравится? Шептались девчоночьи голоса под ветками яблони. Понравится обязательно.